Глава 17. «Знаешь, — говорит Катарина своему приятелю Торстену, — он даже нарисовал фломастером точку на бокале, чтобы обозначить место, откуда я пила». А ее приятель Торстен смеется и говорит: «Да это же старый-престарый фокус». Потом он встает, чтобы подбросить на решетку гриля еще парочку сосисок. Вот уже 5 лет в октябре он устраивает такой пикник с костром, когда родители уезжают на остров Хидензее. Катарина говорит своей подруге Анне: «В ноябре Ханс должен поехать в Австрию, но он не хочет, потому что тогда нам придется расстаться на неделю». «Ему разрешают выехать в Австрию?» «Да, на писательскую конференцию». «А у него есть загранпаспорт?» «Понятия не имею, наверное, есть». «Он может поехать в Австрию и не хочет из-за тебя?» «Да». «Но он едет». «Конечно, это же официальная командировка». «Ну, тогда беспокоиться не о чем», — говорит Анна и при этом смотрит на Катарину так, будто Катарина — это Ханс, а она — Анна, Катарина, и злится на Ханса. Она смотрит на Катарину так, как, по ее мнению, надлежит Катарине смотреть на Ханса. «Но он же имеет право говорить, что будет по мне скучать». «Конечно, конечно», — соглашается Анна. Красивый Генри внизу на берегу достает из чехла гитару и начинает петь «Candy Says». Катарина встает и говорит: «Схожу-ка я на берег». В сторонке сидит на скамье Андрея и пьет вино. Катарина подсаживается к нему. Его она знает лучше всех присутствующих. «What others so discreetly talk about?» «Знаешь, — говорит она ему, — недавно его бывшая возлюбленная столкнулась с нами на улице и убежала, как только увидела нас вместе». «Ну да, — говорит Андре, — это тоже тяжело». «Для нее, переспрашивает она, — или для меня?» «Для вас обеих. Ты теперь та, кем она была когда-то, и, может быть, рано или поздно станешь той, кто она теперь». «Думаешь?» «What do you think I'd see?» «Наверное, для тебя было бы лучше, если бы ты не слишком к нему привязывалась». «Думаешь, я для него такая же, как и другие, которые были до меня?» «Понятия не имею. Но даже если нет, лучше не слишком в него влюбляйся». Катарина знает, что у Андрея когда-то тоже был роман с замужней женщиной. «Они всегда делят с нами только часть своей жизни. А для нас они все. «Но я думаю, он чувствует то же, что и я». «That cause the smallest taste of what will be». «Поступай, как считаешь нужным. Но береги себя». По лугу медленным шагом к ним направляется Рут с бокалом вина. Спрашивает: «Можно?» И садится на скамейку рядом с Андре и Катариной. «Рут нравится Андре? Или все дело в том, что Катарина однажды поцеловала Рут?» «Принесу-ка я себе тоже чего-нибудь выпить», — говорит Андре, показывает пустой бокал и тихонько исчезает. Катарина чувствует себя как на качелях, когда вот-вот упадешь, или как на поле, которое колышет ветер. Поля и возмущение полей. Рут говорит о Горбачеве, потом о своем брате-близнеце, который сейчас служит в армии и у которого там вполне хватает времени писать ей письма. «А, — говорит Катарина и добавляет, — странно. И еще, что он там пишет?» А потом: «Забавно». Наконец Рут произносит: «Раньше ты была какая-то другая». «И какая же?» «С тех пор, как ты связалась с этим Хансом, ты как-то померкла и больше не светишься». «То есть как это не свечусь?» «Ах, да какая разница?» Катарина думает, что ей, вероятно, не стоило тогда целовать Рут. А Андрея, судя по всему, не вернется. «Я принесу себе поесть», — говорит Катарина и встает со скамейки. В этот вечер ей доводится услышать еще вот какие фразы. «У него есть ребенок? Я возненавидел своего отца, когда он ушел от нас с мамой. Я бы показала ему свои тексты. Может быть, познакомишь нас? И как он в постели?» У костра Себастьян ссорится со своей новой подругой Верой. Вера плачет, садится на велосипед и уезжает домой одна. У костра Штефана тошнит, и он извергает съеденное и выпитое в темную траву. У костра танцуют на лугу. Каждый принес по парочке кассеты, и потому на поле непрерывно раздается музыка. От Dire Straits до Queen и Тома Уэйтса. Но Катарине танцевать не хочется. Сибилла в этом году впервые пропустила их сборище, якобы потому, что ее сестра как раз переезжает. На следующее утро Катарина еще раз встречается с теми, кто остался на ночь, в кухне за завтраком. Разве Торстен не был всегда настоящим, верным другом? Она часто спрашивала у него совета, когда речь шла о мужчинах. Не лучше ли избегать того, кто тебе нравится? Никак ему не навязываться? Или все усилия ни к чему, если это касается только внешних проявлений чувства и важна внутренняя независимость от предмета страсти? Но как этого добиться, если влюбленность в том и заключается, чтобы попасть в недобровольную зависимость? Теперь, когда ей не нужны никакие советы по поводу Ханса, Торстену не приходит в голову ничего лучше, чем над ней насмехаться. А как же Анна? С ней, как ни с кем иным, было приятно сидеть в каком-нибудь кафе и наблюдать за людьми, за тем, как они разговаривают, ссорятся, важничают, скучают друг с другом, напиваются или пытаются друг друга соблазнить. Но неужели теперь она сама, Катарина, превратится в объект наблюдения? Как будто она слепа, и Анна — единственная, кто знает, какую пьесу играют. Себастьян всегда потел во время секса, и тогда у него над верхней губой выступала испарина. У него над столом покачивалась красная лампочка, под ней он, если Катарина бывала занята, сидел в красноватом свете и писал ей стихи. А сейчас просит ее показать эти стихи Хансу, своему преемнику. Рут помнит все до мельчайших подробностей, не забывает ни единой даты, никаких политических событий, никаких обстоятельств личной жизни. «Лучше бы я хоть раз о чем-то забыла», — сказала она однажды Катарине. И тут Катарина, сама не зная почему, привлекла ее к себе и поцеловала. Интересно. Рут заметила по ее лицу, что она позавчера плакала. «Она больше не светится», — сказала ей Рут вчера вечером. Рут, у которой еще никогда не было возлюбленного и которая часто сидит по 3 часа на лестнице и ждет ее. Сусанна завела роман с русским, Владимиром, и он 2-3 раза в неделю тайно выбирается из казармы и едет к ней на свидание, хотя за самовольную отлучку грозит суровая кара. Почему бы Сусанне не спросить и у него, нет ли у него в Советском Союзе жены и, может быть, еще и детей? Штефан приходит завтракать последним. Он вчера перебрал. Катарина частенько сидела у него на кухне, прихлебывая сваренный им картофельный суп. Штефан любит фотографировать, и за несколько лет бесчетное множество раз снимал Катарину. Иногда она у него в фотокомнате смотрела, как он деревянными щипцами опускает белый лист фотобумаги в проявитель, и, когда на нем проступает изображение, осторожно извлекает. Он держал в руках бесчисленных черно-белых Катарин и в нужный момент вешал для просушки на веревку. Но вчера, может быть, из-за выпитого, он внезапно дал волю ревности. Ревности, почти ненависти. Что это на него нашло? Почему он заговорил таким грубым тоном и в самых мерзких выражениях стал спрашивать ее о вещах, которые его не касаются? Вчера Катарина увидела его душу ногой и об этом пожалела. Для того, чтобы все это вспомнить, требуется лишь раз или два перевести взгляд с одного на другого, да еще выпить две чашки чаю с булочкой, яйцом и кусочком огурца. С Торстеном она была не такой, как с Анной, а с Анной не такой, как с Себастьяном, Сусанной, Штефаном или с Рут. До сих пор ей казалось, что Ханс нужен ей, чтобы жить в этом мире. Но теперь выяснилось, что он нужен ей, чтобы противостоять этому миру. Она еще помогает убрать со стола, складывает несколько садовых стульев, убирает в сумку свои кассеты с записями Квин и говорит друзьям пока.